благослови Господа. Солнце встает, новый день приходит, время опять к волну воза. За все, что ты мне дал, и за каждый новый вдох мой, я буду петь на закате дня. Славу душа Господа, славу душа, имя святое Его. Пой Ему как никогда, пой душа, благослови Господа. Велик в любви и даешь им милость, ты справедлив. Благослови Господа.